«Нет, не погиб. Он добрался до Канпурама», — заверил их Джаред. «Я его не встречал, но слышал о нем не раз. Потом он отправился в Ур». «В Ур!» — Тубал выглядел разочарованным. «Он ведь обещал вернуться. Я дал ему молоток, и он поклялся». Ират похлопал друга по плечу. «Может быть, он уже рядом?» — предположил Рук. «Сейчас на Дагонор движется армия Канпурама». «Армия!» — встрепенулся Сокол. «Мы должны им помочь. Отсюда сначала бы выбраться», — отрезвляюще заметил Джаред. «Мы будем драться», — Сокол кивнул в сторону двоих товарищей. «Мы рвемся в бой». Тубал согласно кивал и рад помалкивал. «Мы тоже хотим драться», — успокоил его Урук. «Но люди нужны». Сокол мрачно глянул на рабов. «Они не решатся даже просто на побег». Последнее слово вызвало неожиданную реакцию. Рабы что-то забормотали нестройным хором. Вот все снова замолчали. — Что они там бормотали? — спросил Урукаду. Она не поняла. Столько голосов сразу. Ада посмотрела на Тубала и Ирада. Они, похоже, догадались, что взволновало рабов. Ада хотела спросить, но вместо этого произнесла четко и громко. — Побег! Снова бормотание. На этот раз Ада, даже не слишком напрягая слух, смогла безошибочно уловить знакомое слово. Последнее. «Эрешкигал». Именно это слово языка нефилимов она усвоила первым. Оно означало всего-навсего «окончить», «положить конец». «Бежавшему смерть», — перевела она. «Да», — кивнул Сокол. «Мало что я успел освоить, но это уж знаю, даже слишком хорошо». «Побег!» — повторила Ада на общем языке Шинара. Снова та же реакция. Переводить больше не потребовалось. Джаред выглядел недоумевающим, Урук как будто его ударили, а они поняли, что рабы не будут драться. «Вы сможете вернуться домой. В свои деревни!» — принялся убеждать Джаред. «К прежней жизни!» «Бежавшему смерть! Бежавшему смерть! Бежавшему смерть!» — твердили они. Нефилимы отлично выдрессировали их. «Все равно надо попытаться», — настаивал Сокол. «Нас мало, но...» — Урук повернулся к Тубалу и показал на убитых нефилимов. «Вооружайтесь! Дайте оружие троим самым сильным рабам!» — добавил он, обращаясь к Соколу. Джаред еще раз повернулся к невольникам. «Неужели вы упустите такую возможность?» — крикнул он. Никто не пошевелился. Джаред отвернулся и зашагал прочь. За ним последовали Урук и пес. Ада еще раз окинула взглядом неподвижную толпу. «Я была на свободе», — произнесла она. «Но я вернулась за вами». Она тоже отвернулась, но тут услышала низкий мужской голос, назвавший ее по имени. «Ада!» «Да», — отзвалась она, всматриваясь в ряды застывших на месте рабов. «Енок!» Енок слегка улыбался, но легче всего было отыскать по устремленным на него презрительным взглядам соседей. «Что с тобой случилось?» Ада провела рукой по коротко остриженным волосам и покраснела. Раньше, если бы кто-нибудь спросил ее, откуда у нее синяк, она ответила бы, что ее ударил стражник, но сейчас не время. Она свои раны заслужила. Оглянувшись, она увидела, что друзья все еще ждут ее. Даже пес вернулся. Она погладила его по голове. — Скажи им. — Скажи, — прошептал Урук. — Я сражалась. — Ты сбежала? Рабы пробубнили свой припев, но Ада их не слушала. — Мы убили охранников. —